Глава 33. В ходе короткого допроса выяснилось, что рота румын и отряд из 40 эсэсовцев действительно прибыли для участия в завтрашней утренней атаке. Еще одна рота румын при поддержке двух танков пойдет в атаку на южном участке плацдарма. «А по какому случаю такое внимание к нашему десанту?» — поинтересовался капитан. «Говорят, будто поступил приказ самого Антонеску во что бы то ни стало прорвать оборону русских, ликвидировать плацдарм и начать подготовку к штурму Измаила», — ответил ефрейтор и тут же спросил, что с ними теперь будет. «Поскольку мой десантный отряд находится в тылу, то пленных здесь быть не может. Придется вас повесить или зарезать, как баранов, дабы не привлекать внимание выстрелами», — доходчиво объяснил ему комбат. «Но если вы хотите жить...» «Хотим, господин капитан, конечно, хотим!» Вдруг взорвался доселе молчавший рядовой. Причем Гродов не сразу уловил, что произнес он это на какой-то смеси русско-украинского языка. «Так ты не румын?» «Мы оба из местных русских старообрядцев», — ответил за него ефрейтор. «Почему же сразу не признались? Нам сказали, что в плену комиссары сразу же расстреливают верующих, и в первую очередь старообрядцев, поэтому нам лучше в плен не сдаваться, все равно расстреляют или отправят в Сибирь». «Это всего лишь пропаганда», — проворчал капитан и, подозвав Малюту, приказал вручить пленным по лопате и отвезти к перешейку, шагах в 15 от хутора. Пусть перекопают его, оставив только узкую боковую тропиночку. Ширина рва — 4 шага. Из глины формировать бруствер на нашей стороне. Если будете хорошо работать, не станете мешать нам воевать, возьмем с собой на левый берег и сдадим в лагерь для военнопленных, расположенный в самой Одессе. Там и отсидитесь до заключения мира. «А нельзя меня взять в плен?» Тут же подвернулся под руку Жора Жодин. «Чтобы в тот же лагерь. Пусть даже румынам, но обязательно в Одессу. Будешь много болтать, я тебя румынам сдам, собственноручно и без какой-либо взаимности. Но это со временем, а пока что слушай. Вскоре румыны бросятся искать своих патрульных. Думаю, не ранее, чем через час. А солнце уже близится к закату. Возьми троих бойцов и устрой засаду на том же месте, на котором мы взяли в плен этих красавцев». Подкрепление из мыса прибыло значительно быстрее, чем Гродов мог ожидать. Оказывается, его гонцы умудрились наткнуться в плавнях на какую-то залитую водой косу, по которой, пользуясь поводырскими палками, сумели довольно быстро добраться до крайнего поста своих. При этом саму болотную тропу они всячески помечали. Ну а привел группу бойцов сам владыка, оставив вместо себя старшим батальонного комиссара. План дальнейших действий вызревал сам собой. Помня о показаниях пленных, офицеры приняли решение сначала основательно ослабить вражескую группировку здесь, на северном участке, а на рассвете основные силы сосредоточить на южном, предварительно нанеся по нему артиллерийский удар из бронекатеров. Начальнику штаба флотилии, с которым Гродов связался по принесенной старшим лейтенантом рации, долго объяснять ситуацию не пришлось. Он тут же прикомандировал к гарнизону монитор и 3 бронекатера, которые вечером должны были нанести удар по тыловой базе противника на северном участке, а на рассвете — на юге. Накормив бойцов и пленных, чем Бог послал в рюкзаках подкрепление, комендант тут же превратил в корректировщиков своих аистов-верхолазов, а владыки получил заниматься ими, катерами и лагерным бытом. Сам взял 2 бойцов и повел их к устроенной Малютой засаде. Трое румын появилось на косе как раз в те минуты, когда солнце окончательно угасало за далеким холмистым горизонтом. Сначала они позвали ефрейтора, и Гродов приказал ему откликнуться первыми пришедшими на ум словами. «Идите сюда, мы здесь кое-что нашли. По-моему, это клад». Признав голос своего, унтер-офицер и 2 солдат смело шагнули на тропу, уводящую в глубину плавней. Ну, а сняли их десантники ножами как раз тогда, когда на палаточный лагерь упали первые пристрелочные снаряды, посланные комендорами монитора ударной. Попав под массированный обстрел, многие румыны и немцы бросились искать спасение в плавнях, особенно на косе. Однако Гродов, превратив в вайстов еще пятерых своих бойцов, приказал открывать огонь не сразу, а дать противнику втянуться в болотистые камышовые заросли и накосу. Пока артиллеристы срывали взрывными волнами палатки врагов и рассеивали их по окрестностям лагеря, снайперы десантников расстреливали тех, что хотели отсидеться в камышах. Очевидно, с такими же намерениями на косу ворвалось нечто среднее между бронеавтомобилем и колесной танкеткой. Вот только под пулеметные очереди этого чуда с крестами на бортах больше попадали спасавшиеся в плавнях румыны, нежели залегшие в кустах на склонах косы и за насыпью десантники. Когда машина дошла до рва, водитель понял, что попал в засаду и что развернуться на этом узком перешейке он уже вряд ли сумеет. Его минутного замешательства оказалось вполне достаточно, чтобы под корпус машины полетели две гранаты. А когда танкетка все-таки попыталась развернуться, на броне ее уже восседало двое моряков, которые открыли огонь по смотровым щелям. В болотистом озерце рядом с косой она стала увязать, когда водитель и пулеметчик уже были мертвы. Офицер, который представился как старший лейтенант СС фон Фрайт, открыл люк и пытался отстреливаться, но раненый в плечо уронил пистолет и прокричал, что сдается. «Я вынужден находиться в плену, однако отвечать на какие бы то ни было вопросы я отказываюсь». «Да нахрена ты нам нужен с твоими ответами?» — прохрипел своим осипшим басом владыка. Мощным кулачным ударом в голову оглушил его, взвалил как тюк сена на спину и понес в сторону лагеря. Проводив удивленным взглядом этого силача, Гродов тут же велел вытолкать танкетку назад на косу. «А вы чего бездельничаете?» — прикрикнул при этом на пленных румын старообрядцев. «Помогайте вытаскивать! Чего зря харч переводите?» И все же вытолкать машину на сушу удалось только после появления старшего лейтенанта владыки. Оставив пленного эсэсовца на попечение раненого моряка, задержавшегося в лагере в роли охранника, он прихватил две толстые жерди и подбежал к машине. Используя эти жерди в качестве подъемных рычагов, десантники все-таки сумели спасти машину от гибели в трясине. Среди десантников даже нашелся боец, который когда-то работал трактористом, однако запустить двигатель подбитой танкетки он так и не сумел. Тем не менее, они докатили эту машину почти до окончания косы, и как раз вовремя. Артобстрел прекратился, немцы и румыны уже пришли в себя и хотели организовать прочесывание плавней. Гродов сам сел за пулемет, а несколько моряков использовали танкетку в роли дота. Остальные засели в кустарнике и камыше, но первыми открыли огонь снайперы-аисты, которые промахи допускали очень редко. После яростной попытки прочесать плавни, десантники так прорядили цепь атакующих, что предпринимать вторую атаку командирам противника уже было не с кем. Но и десантники тоже оказались в сложном положении. Прорываться к своим по материку мимо плавневого лагеря румын и через их передовую было опасно. Можно было потерять большую часть бойцов. Пробираться ночью плавнями тоже было сложно. Поэтому-то капитан и принял единственное благоразумное решение — швырнуть гранату в люк танкетки, отвезти бойцов к лагерю и там, выставив у перекопа дозор, дождаться рассвета. «Это правда, оберштурмфюрер, что вы называете нас, морских пехотинцев, черными комиссарами?» «Появилось и такое название», — признал барон фон Фрайт. «Рана оказалась легкой, и его уже перевязали. К тому же барон старался не обращать внимания на боль. Румыны очень боятся вас, одетых в морскую черную форму». Оберштурмфюрер немного владел румынским и русским, а Гродов — румынским и довольно сносно немецким. На этой странной смеси они и общались, сидя в рыбачьем домике при свете керосинки. «Ваши эсэсовцы тоже особой доблестью сегодня не отличались», — сдержанно напомнил ему Гродов. «Это зеленые полевые эсэс, к тому же не обученные. Замечу также, что на них скверно действует слабый моральный дух румын». «Я должен понимать так, что лично вы к зеленым полевым СС не принадлежите, поскольку являетесь офицером СД», — заглянул капитан в офицерскую книжку фон Фрайта, которая лежала перед ним на столе. «Нас называют черными СС или СС мертвой головы из-за черепа на кокарде». Держался при этом фон Фрайт спокойно, как способны держаться в подобной ситуации только очень храбрые люди, или же люди, окончательно смирившиеся со своей обреченностью. «Значит, вы не были командиром того подразделения, которое устроило свой бивак рядом с плавнями?» «Нет, я подчиняюсь руководству отделения СД в Румынии, которое называется СД Валахии. Название известное, тайны оно не составляет», — попытался барон оправдать собственную говорливость. «Кому непосредственно вы подчиняетесь? Чин, фамилия?» «Я не стану отвечать на этот вопрос», — резко отреагировал оберштурмфюрер. «Разве от того, что я буду знать чин и фамилию вашего непосредственного командира, что-либо на этом отрезке фронта изменится? А зачем вам знать его фамилию и чин, если вы обычный армейский офицер? Какой вам прок от этого знания?» «Почему вы так уверены, что я обычный армейский? Возможно, НКВД или военная контрразведка используют вас в качестве своего осведомителя. Однако на самом деле вы всего лишь командир стационарной береговой батареи, расположенной к востоку от Одессы на берегу залива. Правда, вас только недавно перебросили туда из Ленинграда после окончания специальных командных курсов, и это заставляет задуматься над вашим реальным статусом». «Вы о чем сейчас говорите, барон?» — почти ужаснулся комендант плацдарма. «А вас, капитан!» — въедливо улыбнулся пленный. «Это я понял. Откуда у вас все эти сведения обо мне?» «Разве так важно, откуда? Главное, что вы не можете признать их неточными». «Это не ответ, барон фон Фрайт. Насколько я знаю, ни один из тех людей, которым что-либо известно о моем прошлом и нынешнем армейском статусе, в плен к вам не попадал. Разве не так?» «Не попадал. Во всяком случае, я такого не встречал». «Поэтому жду более обстоятельного ответа. И, боже вас упаси, заставлять меня выбивать этот ответ силой». «Выбивать силой?» — высокомерно ухмыльнулся барон, пожимая при этом плечами. «И это говорит офицер офицеру? Вы меня разочаровываете, капитан».